Глава 14. Ночные гости. Утром понедельника я первым делом помчался в академию. Несмотря на каникулы и отпуск у преподавателей, Остроумову застал на рабочем месте. «Вы знали?» – спросил я, заранее зная ответ. «Арсений, если ты о словах Бориса Ефимовича, то да, я знала. Мы заранее рассматривали такой вариант. В Швеции они столкнулись с большими проблемами и опасностью, поэтому так было нужно». «Для чего? Подвергать опасности студентов? Подставлять преподавателей? Причем ставить под угрозу сильнейших представителей? А тебе не кажется странным, что в Упсалу поехали именно сильнейшие? Туда отправились те, кто был готов рискнуть собственной жизнью. Я тоже был готов рискнуть!» У Бориса Ефимовича были вполне понятные инструкции на разные ситуации. «То, что случилось в Упсале, не исключение. Тебя не взяли намеренно. Должен остаться хотя бы один часовщик. Ребята уже вернулись домой?» Поинтересовался я, сделав вид, что пропустил слова ректора мимо ушей. «Если я смотрел запись в повторе, то прошли почти сутки с окончания зимних игр, и наша делегация должна была прилететь в аэропорт Мурманска». «Еще нет, но их уже встретили на границе и сопровождают в город». «Кто встретил?» После слов Остроумова я невольно опешил. «Неужели в небо подняли истребители? Вряд ли. Может, они решили вернуться обратно на корабле? Это более вероятно». «Тогда понятно, что патрульные эсминцы вышли в море для сопровождения пассажирского корабля. Студенты с Трофимовым и Глинской возвращаются домой на автобусе. Кортеж сопровождения уже встретил их на границе, и через пару часов они будут в Мурманске». «На автобусе? Ближний свет!» «Видимо, у них была веская причина менять планы и выбирать такой странный способ передвижения для поездки на расстояние больше 1500 километров. А Гронский?» «Я выделил из речи ректора то, что меня интересовало. Бориса Ефимовича не было среди делегации, которая возвращалась домой. Меня одолевали плохие предчувствия, а слова Акулины Ивановны их нисколько не развеяли. Борис Ефимович решил возвращаться домой самостоятельно. Со вчерашнего дня с ним нет связи. И вы так просто оставили его в чужой стране на расправу осьминогам и прочим негодяям?» Я подскочил с кресла, не в силах сдержать негодование. «Присядь!» Сухо произнесла госпожа ректор и взяла паузу, пока я не вернулся на место. Об истинных планах Гронского мне ничего не было известно. Идея с речью появилась у него на тот случай, если на нашу делегацию будут оказывать давление. Насколько я понимаю, и студенты, и преподаватели подвергались постоянным нападкам, а несколько раз на них совершались покушения. Остроумова замолчала, давая мне осознать сказанное ей, а затем продолжила. Гронский сознательно отделился от делегации. Их интересовали не наши студенты, а часовщик. Постоянные атаки при полном попустительстве местных властей забирали все силы у преподавателей. Поэтому Борис Ефимович принял волевое решение. Остальная часть делегации спокойно покинет Швецию и вернется домой. В безвыходной ситуации он принял весь удар на себя, чтобы спасти остальных. Известно, что с ним? Нет, Борис Ефимович не выходил на связь, и я не уверена, что выйдет. Остроумова замолчала и глубоко вдохнула. Произошедшее оставалось для нее большим потрясением, как и для меня. «Арсений, возьмешь пока на себя все группы уников. Если понадобится помощь с организацией занятий, обратись к Трофимову. Он даст людей, чтобы подготовить полигон и лабиринт. Справишься?» «Непременно». Выполнение этой задачи для меня было делом чести, ведь это были студенты Гронского, человека, который принял меня в академию и поддерживал в самые сложные моменты жизни. Еще несколько часов я проторчал в академии, ожидая возвращения нашей делегации. Чтобы не слоняться без дела и отвлечь себя хоть чем-нибудь от тревожных мыслей, я направился в тренировочный зал и провел там 3 часа, работая без остановки. Наконец я услышал, что кортеж прибыл к воротам академии, отмотал время на несколько минут, переоделся и поспешил навстречу. Из автомобилей выбирались уставшие студенты и преподаватели. Глинскую так вообще пришлось держать под руку, чтобы она смогла идти. И дело не в ее почтенном возрасте, а в жутком истощении. Декан факультета целителей отдала почти все силы и выглядела уставшей. Трофимов тоже выглядел неважно. Черные круги под глазами, впалые щеки. Казалось, наставник Ратников за эти пару дней скинул 5 килограмм. «Чижов не сейчас!» – отмахнулся Андрей и направился прямиком в кабинет Остроумовой. Естественно, меня туда не пустили, поэтому мне осталось лишь перекинуться парой слов со студентами. Остаток отпуска провел, решая мелкие задачи. Мы укомплектовали персонал в новом кафе, Вместе с Уваровым составили список всего, что может понадобиться в экспедиции. Прикинули список участников и договорились с Гараниным насчет аренды экспедиционного судна. Залог в половину стоимости пришлось заплатить уже сейчас, потому как желающих забронировать корабль на июль было достаточно. Последний вечер отпуска перед началом нового учебного семестра я планировал провести дома в полной тишине. Но у судьбы на этот счет были совсем иные планы. Часов 8 я услышал, как тихонько скрипнула моя калитка. А потом кто-то быстрым шагом подошел к двери и постучал. «Нет, все-таки нужно ставить высокую ограду, крепкие ворота и замок. Иначе меня так и будут одолевать нежелательные гости». Вместо того, чтобы выглядывать в окно, я воспользовался одним из защитных артефактов Уварова. Его принцип работы отдаленно напоминал камеру наблюдения из нашего мира. Артефакт-датчик находился над входной дверью и передавал картинку на небольшой экран, располагавшийся с другой стороны двери на уровне глаз. «Арина? Если это не уник, умеющий менять внешность, я совершенно ничего не понимаю». Девушка уезжала к родным на каникулы, и мы переписывались с ней по телефону. Но ее поезд должен был приехать завтра утром, перед самым началом занятий. Я планировал встретить ее на вокзале и помочь чемоданами. Стук повторился, а я открыл дверь и уставился на девушку. «Сюрприз!» – произнесла Сотникова, натянуто улыбнувшись. «Специально поменяла билеты и приехала на день раньше. Извини, что ничего не сказала, хотела тебя удивить». «У тебя получилось!» «Арс, я так больше не могу!» – жаром произнесла девушка и уверенно перешагнула порог моего дома. Дверь захлопнулась за спиной Арины, а сама она бросилась в мои объятия. А потом снова поцелуи и объятия. Я уже не мог сдерживать себя. Взял девушку на руки и отнес наверх. Руки сами расстегивали пуговицы на ее рубашке. «Вьюга, прости, тебе лучше пока погулять», — произнес я, когда собака попыталась пробраться в спальню. Только мы уединились, внизу послышался звук бьющегося стекла, а в гостиной, оглушительно громыхнув, сработал защитный артефакт Кеши. «Вьюга!» Я вышел из комнаты и прислушался. Собака угрожающе рычала и мчалась по ступенькам вниз, а с первого этажа прямо мне под ноги пролетели две гранаты с удушающим газом. «Время назад!» Я выиграл всего пару минут, чтобы сэкономить силы и не тратить их попусту. В этот момент мы с Ариной обнимались, стоя у входной двери. «Ты видела кого-нибудь, когда шла сюда? Подозрительные машины, люди?» «Не волнуйся, о нас с тобой никто не узнает. Твоя репутация преподавателя не пострадает», — попыталась успокоить меня девушка. «Меня беспокоит не это. Через пару минут сюда ворвутся вооруженные люди, и нам нужно подготовиться». На подсознательном уровне я предполагал, что Арина может быть заодно с незваными гостями. Не хотел верить в это, но отбрасывать такой вариант нельзя. Что если осьминоги намеренно подослали ее ко мне, чтобы девушка втерлась в доверие? Ведь все совпадает. Она была на плоту, когда случилось нападение на гостей во время рыбалки. И сейчас девушка пришла ко мне домой, а через пару минут сюда явятся враги. Возможно, это просто совпадение. По крайней мере, я очень хочу в это верить. Отвел девушку на второй этаж и активировал все защитные артефакты, которые только были в доме. Сам остался на лестнице, став на вторую ступеньку. Отсюда меня не было видно, как только попадаешь в гостиную и коридор. Какая-никакая, а защита. Гостей не пришлось долго ждать. Я услышал торопливые шаги, а затем звук бьющегося стекла. В гостиной хлопнула ловушка, оглушив одного из нападающих. Второй враг запутался в сетях, которые упали на него сверху в коридоре. Да, ловушки Уварова всегда будут казаться чудаковатыми и нелепыми, вплоть до того дня, когда действительно пригодятся. А вот с третьим гостем возникли проблемы. Почти с одного удара он вынес дверь и сейчас доламывал висящие на петлях обломки. Пожалуй, пришло время вмешаться. Время стоп! Я рванул к тому налетчику, что застыл у двери. Одет в защитный костюм, на голове каска, на поясе армейский нож и шокер, а в руках тур. Он-то мне и нужен. Вырвал из его рук оружие и несколько раз выстрелил в упор. Кто бы это ни был, никому не позволено вот так просто врываться в мой дом, даже имперской службе безопасности. Мгновения, которые я выкроил, давно закончились, и реальность снова заиграла событиями. Бедолага рядом со мной чертыхался и пытался выбраться из сетей. Я разрядил в него оставшиеся патроны и отбросил в сторону тур, который стал бесполезным. С налетчиком в гостиной все было куда сложнее. Он уже пришел в себя и использовал талант. Волна пламени вырвалась через дверь и опалила мне лицо. Стихийник. Я машинально отшатнулся в сторону. И очень вовремя. Потому как через разбитое окно пролетела пуля и впилась в деревянную стену напротив. Выходит, эта троица не единственная, кто пожаловал ко мне в гости. Вот только где засел стрелок? «Что здесь происходит?» — послышался голос с другой части улицы. Я невольно повернулся и посмотрел на артефакт, служивший камерой наблюдения. В нем четко отражался силуэт Уварова, который вышел на крыльцо своего дома. Свет из комнаты выделял его фигуру и делал отличной мишенью. Кеша. Сколько его учило, в непредвиденной ситуации он повел себя как зеленый первокурсник. Раздались новые выстрелы, и я бросился к окну, замедлив время, насколько смог. Останавливать его пока не входило в мои планы. Слишком расточительно. Новая волна пламени пронеслась из гостиной в мою сторону, но опоздала буквально на пару мгновений. Краем глаза я заметил, что в гостиной уже горит диван, ковер. Тлеют шторы и обои на стенах. Мало мне одной проблемы, еще и с пожаром разбираться. Ладно, до этого еще нужно дожить. Осторожно выглянул в окно и убедился, что Кеша прочно удерживает на себе внимание стрелка. Уваров оказался не так прост. Он намеренно свалял дурака и закрылся энергетическим щитом, чтобы стрелок выдал себя. Я видел, что тот устроился на гараже соседнего с Уваровыми дома. Вот только как его достать? Метнулся к обмякшему телу налетчика, запутавшегося в сетях, пошарил по его карманам и обнаружил тур, а на поясе гранату и длинный охотничий нож. Все это мне пригодится. Мой противник в соседней комнате не зевал и готовил мне новый неприятный сюрприз. Но недолго ему осталось. Я выдернул из гранаты чеку, выждал буквально секунду, а затем швырнул ее в соседнюю комнату. Через пару мгновений оглушительно рвануло, а в гостиной не раздавалось ни шороха, лишь мерное потрескивание горящего дерева. Я остановил время, взял на прицел стрелка и несколькими выстрелами отправил его на тот свет. Его обмякшее тело покатилось по крыше гаража и рухнуло на землю. К счастью, не разучился стрелять после занятий в академии, хоть в последнее время практики было маловато. «Арс, еще трое!» — закричала Арина с лестницы, но было слишком поздно. Новые налетчики, которые раньше не давали о себе знать, атаковали с огромной скоростью. Первый был ратником. Я почувствовал на себе мощь его удара. Из-за темноты вокруг не успел заметить удар и рухнул на землю. Замедлил время и едва успел выставить перед собой нож, а в следующее мгновение острие разрезало тонкую кожу противника. Что-то теплое и липкое потекло по рукояти ножа и зацепило мои пальцы. Я поднялся, нанес еще один удар, теперь уже размеренный, и отбросил беспомощного врага в сторону. Осталось двое. Похоже, среди них был уник, который двигался словно размытое пятно. Скоростник или еще один часовщик. Он всего на миг остановился возле одного из налетчиков, который сжимал в руках гранатомет и резким точным ударом разорвал его горло. Все произошло настолько быстро, что я даже не успел отреагировать. Кто это мог быть? Уваров стоял на крыльце дома, да и не мог Кеша двигаться так быстро. По крайней мере, если бы наш сумасшедший гений придумал бы артефакт, позволяющий быстро передвигаться, я бы об этом знал. Выходит, это точно не Кеша. Если это был кто-то из союзников, он бы наверняка дал о себе знать. В таком случае это был один из осьминогов. Но зачем он убил двоих союзников и не дал выстрелить из гранатомета по моему дому? «Арс, ты в порядке?» — закричал Кеша, устремившись ко мне. Переходя улицу, парень все еще беспокойно оглядывался по сторонам. «Если можно так сказать, спасибо за помощь». «Обижаешь?» — отозвался Уваров. «А что у тебя в доме делает Сотникова? Она с ними заодно?» Я повернулся назад и увидел Арину, которая стояла посреди коридора и осматривала происходящее. В гостиной уже сработала пожарная сигнализация и включились пожарные спринклеры, заливая водой все, что не успело догореть. Вид у Арины был растрепанный. Девушка оделась на скорую руку, но некоторые пуговицы на ее рубашке все еще были расстегнуты. «Нет, Кеша, Арина заодно с нами». «А почему она в таком виде?» «Давай ты не будешь задавать неуместных вопросов». «Хорошо», — отозвался Кеша и насупился. «Будь осторожен. Один из них все еще может быть где-то здесь. Он очень быстрый, совсем как ты. Ты тоже его видел?» Выходит, мне не показалось. Арина говорила о троих нападавших. Я собственными глазами видел третьего, который исчез в ночи, и Уваров заметил его. Он определенно был, но почему не остался, неизвестно. Вдалеке послышался вой сирены. Это хранители порядка спешили на вызов. «Это я вызвал», — успокоил меня Уваров. «Слушай, можно Арина пока побудет у тебя? Не нужно ей в этом всем участвовать», — попросил я парня. «Конечно», — согласился Кеша и глянул на меня, словно стыдился того, что невольно увидел. «Я сохраню это в тайне, не волнуйся». Еще час пришлось разбираться с полицией и воспроизводить произошедшее до мельчайших деталей. Конечно же, о присутствии Арины я умолчал. Тела убитых и оружие полиция забрала с собой, но я успел их осмотреть. На груди каждого налетчика красовалась татуировка с изображением осьминога, расправившего щупальца. Никто из нас почти не пострадал во время нападения, а вот дому досталось. Дверь и окна выбитые, гостиная обгорела и требовала ремонта, да и в коридоре придется немного навести порядок. Уваровы пустили переночевать к себе, и мы с Вьюгой приняли предложение. А Сотникову я решил отвезти домой на такси. Уже возле ее подъезда девушка предложила мне остаться с ней до утра. «А не боишься, что за мной придут?» – произнес я, посмотрев на девушку. «Тебе будет безопаснее находиться от меня подальше». «С тобой я ничего не боюсь», – заверила меня девушка. «И потом, лучше прожить хоть немного с тобой, чем встретить старость без тебя. Я уже все решила для себя, Арс». Невольно обнял девушку и прижал к себе. Мы поднялись наверх, но Арина так устала и переволновалась, что уснула прямо в моих объятиях, а я еще долго лежал, прижимая ее к себе и гладил волосы. С утра я заскочил домой, забрал Вьюгу и прогулялся с ней немного. А затем мы с Уваровым поехали в академию. За всю дорогу Кеша не проронил ни слова, хоть я чувствовал, что у него скопилась масса вопросов. Но машина-такси – не самое подходящее место, чтобы обсуждать такие вещи. На совещание мы едва не опоздали, поэтому бежали по ступенькам главного корпуса, как молодые олени, заметившие поросли молодого ягеля. Когда мы увалились в зал, все преподаватели были уже в сборе и ждали только нас. Надо же, я и не думал, что у нас больше двух десятков преподов. Хотя одних только наставников по физподготовке 7 человек. А потом еще и факультеты с разными направлениями таланта. «У меня есть несколько важных объявлений», – произнесла Остроумова, оглядев зал. «Во-первых, я хочу объявить о том, что Борис Ефимович Гронский считается пропавшим без вести. Его судьба на данный момент неизвестна. В отсутствие Бориса Ефимовича все пары по развитию таланта у уников будет вести Чижов. Также Арсений Игоревич назначается временно исполняющим обязанности декана факультета уников». «Ха, быстро растешь, Арсюха!» – хмыкнул Медин, но никто, кроме Яковлева, его не поддержал. «Павел Николаевич, ваше ерничество в этой ситуации неуместно», – одернула его ректор. «Мы столкнулись с исчезновением преподавателя и пытаемся выяснить его судьбу. Учитывая, что Борис Ефимович – основатель академии, бывший ректор и ныне действующий председатель приемной комиссии, а также декан одного из факультетов, это серьезный удар». «Теперь о другой новости. Согласно указу императора, в каждом кабинете должен висеть его портрет. Исполнить указ рекомендовано в первый же день учебного года. Портреты уже распечатаны в типографии и вставлены в рамки. После совещания заберете и повесите у себя. В конце рабочего дня лично проверю его наличие в каждом кабинете». По рядам преподавателя пробежался шепоток, но Остроумова продолжила. «И последнее. В честь празднования 300-летия со дня открытия первой академии в нашем государстве в последнее воскресенье января должен пройти торжественный бал. Участвуют и преподаватели, и студенты. Но особо не обольщайтесь. Я попрошу вас присматривать за порядком на мероприятии, поэтому отдохнуть волю у вас не получится. Позаботьтесь о паре и подтяните свои навыки в танцах». «Навыки танцевать? Сомневаюсь, что они у меня вообще есть. Паршивая ситуация, честно говоря. Вот зачем вообще нужен этот бал? И что самое паршивое, нужно найти спутницу. Звать Арину слишком неосмотрительно. Выбирать кого-то другого чревато проблемами. Не удивлюсь, если Раткевич или Наумова захотят взяться за старое и сами предложат мне быть их спутником. Может, вообще позвать Седову и отвести всякие подозрения от Арины? А заодно спасти какого-то парня, которому придется идти с Седовой, если я позову кого-то другого». С этими мыслями я прихватил портрет императора под мышку и направился к выходу. До начала пары оставалось меньше получаса. «Арина!» Я увидел в коридоре девушку и подозвал ее к себе. Сотникова тут же потупила взгляд, видимо, вспомнив прошлую ночь. «Поможешь мне? Есть одно дело, которое нужно сделать до начала занятий».